Кошель кивнул и насупился. Так, директор с завучем и хотели этот фортель проделать, но я тогда подготовился и все контрольные в последней четверти собственными ручками написал, а потом сдал переходные экзамены на тройки и четверки. Вот видишь, значит, ты и дальше сможешь учиться. Конечно, института я тебе не обещаю, но вечерний техникум, он тоже вполне сойдет. А еще, ты по футбольному полю вон как гоняешь, быстрее Марадоны. 3 гола комбинатовским сегодня ты лично оформил. И на меня даже не смотри, я тебе только мячик подавал. Так что по спортивной линии пойти, для такого, как ты, самый лучший вариант. Я снял с парня лямку спортивной сумки и хлопнул по плечу. А я, в свою очередь, обещаю кое-чего разузнать по этому поводу. Пока я говорил, в глазах кошеля несколько раз загоралась искорка надежды, но тут же тухла. Оно и понятно, с верой в людей у него большие проблемы. Распрощавшись с призадумавшимся парнем, я направился к подъезду. Весь остаток дня стирал шмотки и варил борщ с переданной матерью домашней курицы, капусты, зелени и свеклы. Параллельно с этим раздумывал, стоит ли привлекать кошеля к своим делам. С одной стороны, мне точно понадобится помощник, который никому ничего лишнего не расскажет и сможет где-то постоять и за кем-то последить. Но с другой стороны, стоит ли подвергать кошеля опасности? А в то, что мое расследование опасно, я был уверен на 100%. С варкого борща особых проблем не возникло, а вот стирка далась нелегко. Жизнь в 21 веке приучила к автоматическим стиральным машинкам. Закинул шмотки в стиралку и потом не забудь их из нее достать и повесить сушить. А сейчас стирка потребовала от меня вспомнить давно забытые умения предков. Пришлось бороться с космическим агрегатом, под названием «Волна 2М». Сначала я засыпал в стиралку слишком много порошка «Лотос», и машинка начала исторгать из себя густую пену, причем клонируя ее в промышленных масштабах. А когда я справился с потопом и провел вынужденную уборку, ванной и прихожей, на меня обрушились новые напасти. Первое же полоскание показало, что резиновый шланг, выпускавший воду прямо в ванну, нужно фиксировать надежно, иначе затопления соседей не избежать. А после того, как шланг был намертво зафиксирован синей изолентой, и началась окончательная выжимка шмоток, стиралка показала свой буйный норов. Едва барабан раскрутился до максимальной скорости, она начала скакать как бешеная антилопа и попыталась убежать из ванной, прямиком в зал. И чтобы этого не произошло, мне пришлось на нее усесться. От подобного времяпрепровождения в недалеком будущем я совсем отвык. А в тот момент, когда за окнами начало темнеть и по второму каналу начали показывать телефильм «Хороший доктор», на меня совершенно неожиданно напал нервный мандраж. Видимо, проснулся комплекс самозванца, ведь завтра у меня первый день реальной службы. И вроде ничего особенного, тем более работу я знал. Но вот только времечко было не мое, и что-то я просто мог не знать или упустить. Похоже, завтра придется многое вспоминать и многому учиться на ходу. Просмотр советского телевидения меня немного успокоил, а когда за окнами послышался голос кошеля, запевшего балладу Высоцкого о доблестном рыцаре, я немного удивился выбором репертуара и заснул под слова: «Если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал что почем, значит нужные книги ты в детстве читал». 28 апреля 1980 год. Засыпал я спокойно, но снились мне какие-то ужасы. Я бежал по темному туннелю, а за мной кто-то гнался. Причем этот кто-то буквально наступал на пятки и вызывал животный страх. Проснулся в холодном поту, за 5 минут до звонка будильника и сразу отправился в душ. От ношения формы я давно отвык. В будущем надевал мундир только во время смотров и важных совещаний в следственном комитете. Теперь же, в фуражке и сапогах придется ходить практически постоянно. Позавтракал чаем и бутербродами с черной икрой, оставшимися после визита Зины. Затем облачился и выбрался на улицу. Здание, занимаемое милицией, находилось за дальней стороной комбината, так что идти пришлось мимо центральной проходной, в самый час пик. Первая смена заходила на территорию предприятия. Увидев массу людей, идущих на работу, я только сейчас осознал, как все изменилось в будущем. По улицам со всех сторон текли ручейки советских граждан, сливаясь в толпу. Подъезжали автобусы и редкие машины. Добравшись до рофт, я направился в помещение, где собирались на утреннюю планерку участковые в мое время, однако сразу обломался. Сейчас в ленинской комнате толпились получающие разнарядку инспектора дорожного движения. Ко мне подошел Гена-гаишник, с мотоциклетной каской в руках. «Саня, ну как там вчерашний банкет закончился?» Первым делом поинтересовался он. «Да вроде все нормально. Я после вас через полчасика ушел. Разумеется, про спор и стычку с личным водилой директора комбината я сообщать не стал. Конечно, все равно народ узнает, но лучше пусть сами и не от меня. Кстати, сегодня с утра все только про наш футбольный матч говорят. Некоторые видели лично, другие жалеют, что не посмотрели. 5-4, против комбинатовских, я до сих пор не верю», восторженно протараторил Гена и внезапно осекся. Затем посмотрел на циферблат наручных часов. «А ты чего стоишь? Со мной лясы точишь? Твои уже на втором этаже наверняка собрались. Поспешить бы тебе на планерку, а то в первый день после отпуска лучше не опаздывать». И только в этот момент я вспомнил, что до 83-го года участковые инспектора были приписаны к уголовному розыску. Забежав по лестнице, я зашел куда надо, обнаружил, что все уже собрались, и уселся у двери на свободный стул. А буквально через 5 секунд из своего кабинета вышел начальник уголовного розыска, майор Лавренов, и провел короткую беседу с сотрудниками, разбавленную нарезанием конкретных задач. Майор Лавренов оставался на той же должности долгое время. Под его руководством я прослужил 5 лет, так что ничего необычного не услышал. Все как обычно. Профилактика и борьба с правонарушениями. Помощь оперативным работникам и ППС. Борьба с самогонщиками и работа с заявлениями и сигналами, полученными от советских граждан. После окончания короткого совещания, бывшего чистой формальностью, уже в коридоре нас собрал старший участковых, капитан Исаев. Напомнил каждому о разных задачах. Меня придержал, когда все начали расходиться. «Саня, а ну-ка дыхни», первым делом потребовал он. Я не стал выкаблучиваться и сделал, как сказано. После этого Исаев ухмыльнулся и погрозил мне пальцем. «Сам должен понимать, ты, конечно, работник неплохой, но перед отпуском напросился на последнее китайское предупреждение с занесением в личное дело. Так что учую запах на службе, не обессудь, напишу рапорт на начальника милиции. Твой родственник мне дал на это дело добро. Товарищ капитан, да все нормально. Считай, что я со спиртным завязал. Ладно, пока поверю тебе на слово, отпускник хренов. И, кстати, по поводу отпуска. Сам понимаешь, у тебя первый день после отдыха в профилакториях, так что вечернее дежурство в опорном пункте и вечерний прием граждан на тебе сегодня и завтра. Если серьезное происшествие на твоем участке, то ночью позвонят тоже тебе». «Так точно», — ответил я формально. «Вот и хорошо, а теперь можешь идти. Прошвырнись по своей территории и обязательно проверь места прописки и фактического жительства своих уголовничков. Если кто вернулся в микрорайон, сразу сигнализируй. Будем принимать за тунеядство, раз они по-хорошему не понимают». Следующий мой прокол случился, когда я явился в милицейскую оружейку для получения табельного оружия. Сидевший за окошком, знакомый прапорщик Чуркин состроил удивленное лицо. «Саша, ты чего в тир пойти пострелять собрался? Так, вроде стрельбу сдавать еще не скоро. Да и тир я все равно не открою», задумавшись, предупредил он. «Ну вот, на службе уже и ствол просто так нельзя получить», ответил я. «Обычно ваши участковые днем не получают, а таскают с собой пистолет, только при выходе на ночное дежурство с оперативной группой». Выслушав прапорщика Чуркина, я осознал, что заднюю давать поздно. Очистка оружия. Целый месяц меня не было. Нужно посмотреть, не заржавел ли мой Макаров. «Да у меня точно не заржавеет», ответил прапорщик, а затем подал журнал, чтобы я расписался. После этого выдал мне пистолет, две обоймы и отдельно 16 патронов в деревянной ячейке. Снарядив обоймы на специальном стенде, я зарядил пистолет, разумеется, не досылая патрона, и пристегнул к нему карабин с кожаным шнурком. Затем посмотрел на номер и удивленно крякнул. Это был тот самый ПМ, с которым я служил в 90-е. Выходит, раньше он числился за моим родным дядей. Весьма интересное совпадение. Открыл кобуру, обнаружил там свернутую ветошь и два коробка спичек, засунутые для объема. Ну тут все ясно. Видимо, получать личное оружие дядя Саша не любил. Оно и понятно, на дворе 80-й год. Времена совсем другие, даже если сравнивать с 85-м. Зачастую с уголовниками и прочим неблагожелательным элементом можно просто поговорить. При виде милицейской фуражки, никто на сотрудников с кулаками не бросается. Да и если деревенские пацаны с городскими схлестнутся около ДК на дискотеке, чтобы разогнать толпу, обычно хватает появления пары сотрудников в форме и одного свистка. Применяют оружие очень редко. А тому, кто это сделал, придется писать отписки. Утеря даже одного патрона, это ЧП чуть ли не городского масштаба. Остальные спецсредства тоже не в фаворе. Дубинки уже кое-где появились, но носить их в открытую не разрешено. Саша, я видел последние два гола. Молодцы, красиво раскатали комбинатовских, неожиданно похвалил прапорщик, когда я спрятал ПМ в кобуру и уже собрался уходить. В следующий раз приходи смотреть пораньше, мы их опять попытаемся сделать, пообещал я и вышел в коридор. По дороге встретил несколько старых знакомых, все поздравляли с футбольной победой. Выходит, слух о матче уже успел разойтись по микрорайону. Если честно, я еще немного задержался, высматривая отца, но его так и не обнаружил. А когда, наконец, вышел во внутренний двор РОВ через служебный ход, меня заметил начальник угрозыска, майор Лавренов, и подозвал к себе. «Лейтенант, какие у тебя сегодня задачи?» – сходу спросил он. Судя по тону, Лавренок явно собирался меня припахать. Отработка самогонщиков и проверка адресов прописки уголовного элемента. Все ясно, этим потом займешься. Царский переулок, это же твой участок, ну там, где бывшие казармы, теперь ставшие общагами и коммуналками. Так точно, ответил я и невольно навострил уши. Значит так, прямо сейчас выдвигайся туда, вместе с оперативной группой. Отдав приказ, Лавренок указал на новенький милицейский козлик, покрашенный в желтый, с гербом СССР на дверцах и надписью «Милиция» на синей полосе. Взглянув на номер, я узнал ту самую машину, которая в 90-е годы чуть ли не каждый день ломалась. Причем рядом стоял тот же водила в звании сержанта. Подумав о переборе разных совпадений, я посмотрел в глаза Лавренку. «Товарищ майор, а что там случилось в Царском переулке?» Ночью поступил сигнал о криках и драке за пятым общежитием. Наряд выезжал, но никого не обнаружил. А утром в дежурку позвонил рабочий с комбината. Сказал, что нашел на дорожке за общагой кровавый след и два отрубленных пальца. Надо съездить, отработать сигнал и в первую очередь выяснить, что это, хулиганка, бытовуха или еще чего. Сам понимаешь, через два дня начнутся майские, а на нашей территории ЧП с членовредительством. Товарищ майор, а в поликлинику или травмпункт никто не обращался? На автомате спросил я, и Лавренов грозно на меня зыркнул. Саша, ты чего мне мозги с утра делаешь? Ты же у нас участковый инспектор. Земля твоя, вот и копай, а потом лично мне положишь. Тебе все ясно? Так точно, товарищ майор, ответил я, и Лавренов ухмыльнулся. Все, иди выполняй. И кстати, я вчера по парку с женой гулял и урывками видел, как вы комбинатовских раскатывали. Красавцы. Пожав мне руку, майор ушел, а я направился к машине. А пока шел, у меня начали появляться нехорошие предчувствия. Ведь так много совпадений, это точно неспроста. К тому же самый первый выезд и сразу в Царский переулок. Ох, чую я сегодня, что-то нехорошее точно может произойти. Глава 11. Катакомбы. У машины меня поджидала парочка оперов в форме. Со старшим лейтенантом Мищенко я служил в будущем, а молодой Летеха был незнаком. Поздоровавшись, я забрался на заднее сиденье и мы покатили по улочкам микрорайона. По дороге мне снова напомнили о футбольном матче, но особых восторгов по поводу победы никто не проявил. Тем временем машина повернула к местной поликлинике, соседствующей с большим больничным комплексом. А когда милицейский козлик подкатил к моргу, я сразу понял, зачем мы сюда приехали. Сержант пару раз нажал на клаксон. После этого из распахнувшихся дверей морга вышел доктор Кац, проработавший здесь всю жизнь судмедэкспертом. Вежливо поздоровавшись, док забрался к нам на заднее сиденье и поставил на колени саквояж. Почему Кац поехал с нами, а не стал дождаться, когда ему в морг привезут отрубленные пальцы для осмотра? Да потому что он был истинным фанатиком своего дела и на полставки подрабатывал экспертом, криминалистом. Для этого всюду таскал с собой фотоаппарат «Зенит» и полный набор всего необходимого. При нашей первой встрече, состоявшейся только через 10 лет, я сразу подметил, что он безумно предан своей не особо престижной работе. Она заменяла ему хобби и семью. Разумеется, начальство этим пользовалось. Поначалу это казалось странным, и я даже считал, что у медика имеются некие психические отклонения, но потом мы сошлись на почве моего растянувшегося на долгие годы расследования, и Кат стал моим боевым товарищем. С ним можно было сидеть полночаса стопками медицинского спирта и разговаривать о делах. Сейчас же, значительно омоложенный Кац, вежливо поздоровался со всеми и, поправив очки, обратился к сержанту. «Паша, трогай, а то у меня сегодня до обеда еще два вскрытия». И снова мы ехали по до боли знакомому маршруту, ведущему прямиком к тому месту, где маньяк сначала убил мать, а потом долгие годы собирал урожай жертв. Проезжая мимо дома инженеров, я привычно заглянул в арку, и снова мне показалось, что под ее сенью сгущаются подозрительные тени, а через минуту козлик проехал между пятым и третьим общежитием и уперся в кирпичный забор комбината. На идущей вдоль ограды широкой дорожки стоял мотоцикл с коляской в милицейской раскраске, а рядом нас дожидался тот, кого я встретить здесь почему-то не ожидал. Старшина постовой службы Харченко одарил нас усталым взглядом, свидетельствующим, что он так и не сменился с ночного дежурства. Я же сразу добавил его в список тех, кого надо обязательно попытаться спасти, а затем обругал себя за то, что сразу этого не сделал. «Давай, старшина, показывай свои пальчики», — потребовал Старлей, и мы все вместе пошли по дорожке, за пятую общагу. Всю дорогу Харченко едва слышно чертыхался и ругал себя за то, что согласился дожидаться здесь группу после окончания дежурства. Два отрубленных пальца обнаружились на обочине в траве. Рядом лежал окровавленный платок, а еще от находки шел след из капель крови. «Кто обнаружил?» – спросил Старлей. Работник комбината, Колька Говоров, говорит, шел в 5:30 утра со смены и увидел, как в траве что-то блеснуло. Думал, что пробка от водочной бутылки, оказалось обручальное кольцо на пальце. 5:30 утра. Как-то рановато с ночной смены возвращаться, усомнился я вслух. Да ясен пень рано. Вот он с работы через забор и ушел, просветил Харченко. Колька он наладчик ткацких станков. Последний раз все проверил и заправил в 5 утра нитку. Оставил своих ткачих добивать бобины и свинтил домой пораньше. Да ты не смотри так на меня, старшой. Такое в ткацком цеху давно практикуют. Станки работают почти без остановки. Смена передается ткачихами. Так что начальство смотрит на это сквозь пальцы. Мне хотелось сказать, что утром Коля наладчик перелезал через забор, скорее всего, не пустой, а со свергнутым отрезом ситца или фланели под мышкой. Но подумав, не стал этого делать. Раз Говоров позвонил в милицию и сообщил о находке, значит, он не должен в итоге пострадать. Ведь если бы на его месте оказался другой, менее законопослушный гражданин, то он бы просто забрал себе золотое колечко, а пальчики закинул куда подальше. Харченко, а кровавый след куда идет? Кто-нибудь по нему уже ходил? Старлей задал следующую серию вопросов. Я сходил, как только приехал. След проходит за пятой общагой, потом по тропке до соседней улицы. Дальше вдоль обочины и обрывается, не доходя до автобусной остановки 50 метров. Значит, обрывается, повторил Мищенко и повернулся к Кацу, который в этот момент фотографировал пальцы. Абрамыч, а у тебя чего? Пока информации мало, но то, что это указательные и средние пальцы с левой руки, это факт. А еще я могу утверждать, что пальчики женские. А это ты как сходу определил? Ногти хорошо обработаны, положен бесцветный лак, маникюр отличный, да и другие гендерные признаки сходятся. По возрасту, пока не ясно, но женщине минимум 30 лет, и она точно не ткачиха с комбината. Старых порезов, мозолей или иных следов, характерных рабочему человеку, не обнаружено. Я знал, почему опытный Кац выдал всю эту информацию сразу на месте. Он видел скуксившееся лицо Старлея и отлично понимал, что тот очень хотел бы списать находку на производственную травму. Найти по-быстрому ткачиху, потерявшую пальцы, и скинуть дело на комбинатовский отдел охраны труда. В принципе, я Мищенко понимал. Забор комбината, вот он, а в 15 метрах за ним два ткацких цеха, где работают в 3 смены сотни ткачих. Подойдя ближе, я сам осмотрел пальцы и понял, что эксперт прав, пальцы точно не рабочего человека. Ко всем вышеперечисленным доводам добавлялось золотое кольцо. Ни одна ткачиха никогда не наденет колечко на работу, ибо, во-первых, это запрещено инструкциями по технике безопасности при работе с ткацким оборудованием, а во-вторых, элементарно опасно для здоровья. Стоит подвижным частям станка зацепить колечко и руку затянет внутрь. Именно поэтому у всех работниц рукава всегда застегнуты, а длинные волосы спрятаны под косынки. А еще я могу утверждать, что пальцы отрублены не здесь, чем-то острым, одним ударом. Скорее всего, топор или нечто похожее. Ладно, Абрамыч, я все понял. Побудь здесь, пальчики упакуй, а мы пока по следам пройдемся. Может, чего найдем. После этого Старлей уставился на меня. Саня, а ты чего здесь до сих пор топчешься? Давай пробегись по общагам. Порасспроси коменданта и техничек. Может, они чего видели или слышали. И заодно понятых найди. В протоколе осмотра расписаться. Старший лейтенант Мищенко никогда не хватал звезд с неба и всегда старался скинуть с себя любое дело побыстрее. Вот и сейчас, он явно желал быстро закончить здесь, все запротоколировать и пойти заниматься другими делами. Мой же многолетний опыт сразу позволил определить, что без криминальной составляющей тут явно не обошлось. Кроме этого, я внезапно почувствовал, что женские пальчики могут быть как-то напрямую связаны с моим расследованием. Оперативники ушли по следу. Я же направился в противоположную сторону, при этом внимательно рассматривая грунтовую дорожку, при этом отлично понимая, что потерявшая пальцы особа пришла именно по ней. Дорожка здесь одна. Окна первого, второго и третьего этажей общаги прикрыты решетками. Значит, оттуда она появиться не могла. Четвертый этаж очень высоко. Так что если бы спрыгнула, то на кустах сирени остались следы и обломанные ветки. Оставался проход между общагами, где припаркован милицейский автотранспорт, и почти 4-метровой высоты кирпичный забор с остатками ржавой колючей проволоки, идущей поверху. Именно это старинное сооружение я и начал осматривать. Первую находку обнаружил, не дойдя до мотоцикла с коляской десяток шагов. Там, где основательную кладку из более темного, дореволюционного кирпича, сменила менее аккуратная кладка из красного кирпича, прикрывающая место старой проходной, я заметил капельку крови, размазанную по траве. Осмотревшись более внимательно, обнаружил тропку, ведущую к забору. Пройдя по ней, нашел место, где очень часто перелезали через ограду комбината несуны и работники, уходившие со смены пораньше. Для удобства верхний ряд кирпичей был выбит, а колючая проволока изорвана. Кроме этого, снизу имелся небольшой бугорок для облегчения залазов. Оттолкнувшись от него, я ухватился за кромку и одним рывком поднялся на стену. Наверху осмотрелся и обнаружил еще одну, размазанную по кирпичам, капельку крови. Значит, я прав и потерявшая пальцы перебралась здесь. Правда, сразу появился новый неразрешимый вопрос. Как она это сделала с отрубленными пальцами? Ведь здесь высоковато, даже для здорового мужика. Получается, ей кто-то помогал. Но кто? Коля наладчик. Нет, это навряд ли. Если бы он был замешан, то в милицию бы звонить не стал. В проходе между двумя цехами были сгружены остатки ткацких станков. Видимо, еще с дореволюционных времен. Все задворки вдоль забора заросли густым бурьяном, высокими кустами и крапивой. Из зелени кое-где торчали ржавые железки и части оборудования. Осмотрев все сверху, я обнаружил еще одну каплю крови на лопухе. Причем находка была в стороне от тропинки, идущей к забору. Спрыгнув вниз, я добрался до оставленного следа и обнаружил вытоптанную крапиву и несколько обломанных веток. Пройдя еще дальше, нашел новые кровавые отметины. В результате я добрался до небольшой площадки, сплошь заваленной ржавым металлоломом. Похоже, сюда придется с собакой возвращаться, подумал я и в этот момент заметил между стеной цеха и грудой ржавого железа чугунный люк, а рядом на листьях размазанную кровь. Люк непростой, старинный, с красивым вензелем и царским орлом. Подобные вензели мне уже попадались. И насколько я помню, один из них на кованой решетке, когда-то закрывавших вход во внутренний дворик, дома инженеров. Осмотрев люк, я нашел свежие царапины и следы на плите, в которую он был вмурован. Здесь тоже обнаружилась кровь. Получается, его недавно вскрывали. Так вот откуда она вылезла, проговорил я вслух. Версия о сопровождении подтверждалась. Поднять женщине тяжеленный люк и вылезти из колодца самостоятельно практически невозможно. К тому же потом люк вернули на место, словно специально заметая следы. Если бы не кровавые метки, то я это место точно не нашел. Решив вернуться и обо всем доложить, я уже начал разворачиваться и тут учуял нечто знакомое. Это был тот самый странный сквознячок, который появлялся на некоторых местах убийств. Кроме меня его обычно никто не чувствовал, так что я всегда скидывал все на нервное напряжение. Но после чудесного перемещения в прошлое меня начали терзать смутные сомнения – по этому поводу. Меня пробрало до костей, прямо сквозь форму. Одновременно со знобом по лбу потек пот. Да нет, не может такого быть. Неужели там внизу кого-то сегодня ночью убили? Я принялся искать нечто, способное помочь сковырнуть люк. Обнаружив кусок стальной арматуры, поддел один край и откинул тяжеленный люк в сторону. После этого снизу потянуло еще сильнее. И хотя фонарика у меня с собой не имелось, сразу захотелось спуститься и все проверить. Обругав себя за плохую подготовку, я вспомнил про найденные в кобуре спички. В итоге не смог совладать с любопытством и начал спускаться по ржавой лестнице. На глубине 8 метров ноги коснулись каменной поверхности. Свет сюда сверху практически не попадал, так что я полез в карман за спичками. Первая вспыхнула и тут же потухла, при этом успев высветить кирпичную кладку. Пришлось взять несколько спичек и попробовать снова. На этот раз пламя яростно трепыхалось, но не выдержало. Оно давало совсем немного света, но даже это позволило рассмотреть стены колодца и сводчатый туннель, уходящий в сторону центральной части комбината. Про катакомбы под комбинатом ходили настоящие легенды. Старожилы уверяли, что здесь целый лабиринт проходов, никак не связанных с канализацией или стоками осадков. А те, кто спускался по работе, говорили, что некоторые галереи вообще никуда не ведут и являются тупиковыми. Ходили упорные байки, что в царские времена здесь иногда пропадали ткачихи, и если прижать ночью ухо к какому-нибудь люку, то можно услышать, как по лабиринту ходят неприкаянные мертвецы и мычат нечто нечленораздельное. Я сам по роду службы побывал в нескольких подземных галереях, находящихся рядом с центральной проходной. Ходячих мертвецов внизу не обнаружилось, зато мы нашли бандитский схрон с оружием, небольшой склад ворованной продукции и останки одного из братков, видимо, ставшего жертвой комбинатовских разборок. Еще я смог вспомнить, что в 94-м в катакомбах убил электрика, пытавшегося перепилить ножовкой толстенный силовой кабель. Пройдя по тоннелю метров 200, я обнаружил на стене размазанную кровь в нескольких местах и уткнулся в тупик, закрытый каменной кладкой. И это было странно, ибо мне никаких боковых ответвлений по пути не попадалось. Осмотрев стены внимательнее, я понял, в чем дело. Прямо в тупике на уровне моих коленей нашелся узкий лаз, ведущий еще дальше. Именно из него и тянуло нехорошим сквознячком. Став на колени, я сунул в него руку с зажженной спичкой, но ничего толком не рассмотрел, ибо свет не мог осветить лаз дальше 5-6 метров. Внизу я обнаружил еще один кровавый след и нашел серебристую пуговицу с волнообразным орнаментом. А когда спичка потухла, услышал странные звуки, похожие на шарканье и стоны. Скорее всего, этот эффект создавала местная акустика, работающие в цехах ткацкие станки и настоящий сквозняк, гуляющий по галереям. Новая зажженная спичка позволила оценить ширину лаза, скорее всего, изначально оставленного для отвода грунтовых вод. Я точно смог бы попытаться пролезть дальше, но только в форме и без фонарика делать подобное нецелесообразно. Решив отложить исследование лаза на потом, я повернулся, чтобы вернуться к колодцу, и в этот момент у меня потухла спичка. Навалилась непроглядная темнота, и я снова услышал странные шарканья. Я не особо боюсь находиться в темноте, но сейчас все ощущения обострились. Сознание начало рисовать неприятные образы. Встряхнув коробок, я вытянул последнюю спичку и поджег. И когда пламя загорелось, мне показалось, что от него шарахнулись тени. Это, видимо, разыгравшееся воображение сыграло злую шутку. Чертыхнувшись, я побрел в сторону колодца, при этом начав инстинктивно разгоняться. От спички я зажег пустой коробок, и это позволило дойти со светом до середины туннеля. И снова, как только стало темно, сзади послышались шаркающие звуки, сопровождаемые завыванием сквозняка. Дальше я шел в полной темноте, касаясь пальцами стен, и всю дорогу мне казалось, что за мной кто-то кладется. Отлично понимая, что без фонарика все равно ничего не рассмотрю, я не останавливался и продолжал ускоряться. А когда я, наконец, увидел тусклый свет впереди, я едва не побежал. По лестнице поднялся быстро, как метеор, и только вывалившись из зева люка на свет, почувствовал невообразимое облегчение. Причем ощущение было такое, словно я только что вылез из могилы. Непонятно, чем именно был вызван приступ нервозности, близкий к настоящей панике, но спускаться второй раз прямо сейчас, даже с фонарем, я бы отказался. Тем более, взглянув в зев колодца, я снова увидел игру теней и света, вызванную поднятой пылью и осыпающейся ржавчиной. Удивившись тому, что меня впервые в жизни так пробрало, я постарался успокоиться и вернул люк на место. Об обнаруженном маршруте движения, потерявшей пальцы потерпевшей, я решил операм не рассказывать. Для начала надо самому во всем разобраться. Возвращаясь к забору, я тщательно убрал все следы крови. Вернувшись на дорожку, еще раз осмотрелся и направился прямиком к входу в пятое общежитие. Переговорил с комендантшей. Разумеется, она ничего не видела и не слышала. О ночном вызове наряда милиции знает, но кто вызывал и откуда звонили, не в курсе. А через 5 минут я вернулся к месту нехорошей находки вместе с парочкой встреченных маляров, приведенных в качестве понятых. Почти одновременно со мной вернулись опера. После этого Кац закончил все процедуры и упаковал пальчики в пакет. «Похоже, нашу мадам на дороге подобрала машина», — сказал старший лейтенант Мищенко, когда я подошел. И если честно, я был склонен согласиться с его версией. «А в общагах чего?» — глухо ответил я. «Саня, а какую стену ты терся?» — спросил старлей и принялся охлопывать пыль с моего плеча. «И кстати, чего у тебя рожа такая белая, словно ты на кладбище ночевал?» А пока я соображал, как ответить, заговорил Кац, переведя на себя внимание собравшихся. «Если быть точным, то мы сейчас все стоим на большом кладбище. Ведь если московские летописные своды не врут, и я правильно высчитал координаты, то Царский переулок и большая часть комбината построены на старинном капище. И, кстати, видимо, из-за этого здесь ничего не строили долгое время, а начали строить только тогда, когда из Санкт-Петербурга приехал известный фабрикант и выкупил эту землю. Я знал, что доктор Кац может рассказывать о подобном часами, если его не остановить. Опера это тоже, видимо, знали и потому посмотрели на него сукоризной. Абрамыч, ну, хватит байки травить. Вон старшина с ночного дежурства никак не может смениться. Если еще на час затянем дело, то Харченко порвет нас всех как тузик-грелку, быстро протараторил Мищенко и сразу переключился на меня. «Саня, давай так, мы сейчас едем в РОВТ и все оформляем, а на тебе проверка медицинских учреждений. Пройдись везде, поликлиника, травмпункт, отделение травматологии и станция скорой помощи. Может, кто чего видел. Потом займись отработкой местного контингента». Предложение было вполне разумным, так что спорить я со старлеем я не стал. Так и порешили. Составив протокол, опера укатили на козле в сторону РОВТ, а нас с Кацем Харченко добросил на мотоцикле до морга. А когда мы остались одни, Артем Абрамович пристально осмотрел меня с головы до ног, а потом он сказал то, чего я уж точно не ожидал. «Значит, ты все-таки решил вернуться к жизни». Глава 12. Доктор Кац. Мама. Опасные находки в сейфе. «Саша, а ты молодец. Перестал пить и вернулся в футбол», — неожиданно похвалил Кац. «Я успел добраться до трибун к концу первого тайма, так что видел далеко не весь матч. Но вы там все молодцы, особенно тот хулиганистый парнишка, бегавший по полю словно угорелый. Так красиво раскатать команду комбината ни у кого раньше не получалось. Да и вообще, такие игры нужно снимать на кинопленку и показывать другим. Жаль, у меня не имеется необходимого оборудования. Артем Абрамович, лет через 30 своя камера у каждого в кармане будет лежать. Любой сможет снимать и показывать все, что захочет и кому захает», — пообещал я, и Кац лукаво улыбнулся. «Ах, Саша, да ты мечтатель. Раньше я в тебе подобного не замечал. Если честно, поведение судмедэксперта удивило. Я раздумывал, как бы с ним поближе сойтись, будучи в теле дяди Саши. Но оказалось, что они общаются вполне по-приятельски. Странно, почему-то Артем Абрамович в моем будущем не упоминал, что они знали друг друга. Для чего мне нужен Кац? Да все просто, зная его упертую натуру и умение держать язык за зубами, я хотел использовать Дока в своих целях. Фанатично преданный своему делу патологоанатом и судмедэксперт в одном лице, к тому же способный выступить в качестве опытного эксперта-криминалиста, это большая редкость. И, кстати, безумные теории о перемещении во времени и пространстве – это тоже его фишка. Он много об этом рассказывал. Я воспринимал его рассказы как чистую фантастику. А теперь моя вторая жизнь заставляла пересмотреть эти устаревшие взгляды. Конечно, сходу посвящать Артема Абрамовича в свои дела я не собирался, но в недалеком будущем это неизбежно произойдет. Просто надо подобрать удобный момент и правильно построить беседу. «Артем Абрамович, а еще что-то интересное по поводу найденных пальчиков вы мне не расскажите?» — попросил я, и док, прищурившись, смерил меня оценивающим взглядом. «Саша, да я вижу, у тебя вернулось желание работать на благо Родины. Очень похвально, а то ведь последние несколько месяцев ты был сам не свой, и я могу признаться, хотел показать тебя коллегам, работающим с психическими заболеваниями. А по поводу пальчиков кое-что расскажу». Вытащив пакет с золотым кольцом из саквояжа, Кац повернул его так, чтобы я мог увидеть его внутреннюю часть. «Вот смотри, здесь выгравировано латинское изречение. В переводе на русский звучит так: мы избраны для того, чтобы жить вечно. Кроме этого, вот здесь выбит штамп с цифрой 24. Я не узнал значка снизу, но цифра обозначает чистоту золота в каратах. В СССР так делать не принято. У нас ставят пробу. 24 карата – это практически чистое золото без примесей. Да, Саша, ты прав. А само кольцо, хоть и было надето на средний палец, навряд ли является обручальным. Скорее оно похоже на церемониальное. Да и окровавленный платок совсем непростой. Он сделанный из очень хорошего шелка, и на нем вышиты инициалы ЮВ. То есть вы хотите сказать, что это все привезено из-за рубежа? Да, подтвердил Кац. Хотя инициалы вышиты кириллицей с вензелями, шелк точно не наш. Сегодня же я проведу кое-какие исследования и составлю подробный отчет. Саша, если хочешь, я перед тем, как передать его в Рофт, покажу тебе или сделаю копию. Спасибо, Артем Абрамович, с удовольствием ознакомлюсь с копией отчета, не стал я отказываться от предложения. Надеюсь, после этого, и ты мне расскажешь, зачем перелезал через забор комбината и что там нашел. Мне хотелось прямо сейчас достать из кармана найденную в катакомбах серебристую пуговицу и отдать доку на экспертизу, но я не стал этого делать, ибо пока не стоит пороть горячку и раскрывать все карты. Саша, будет время, заходи вечерком ко мне в морг, поговорим. А сейчас я вынужден откланяться, ибо через 15 минут у меня по графику вскрытие. Вон смотри, уже и родня подъехала за телом усопшей. Кац указал на грузовичок ГАЗ-53 с открытыми бортами и прикрытым еловыми ветками кузовом. Рядом курили мужики, и стояли женщины в черных платках. Распрощавшись с доком, я направился прямиком к поликлинике. По пути снова задумался о странных находках и совсем не заметил, как, пройдя через вестибюль, остановился возле регистратуры. А пока я соображал, что делать дальше, из-за заваленных медкнижками стеллажей выскочила она. Мать меня увидела первая и рванула навстречу, словно голодная волчица, заметившая раненое животное. Вылетев пулей из регистратуры, она схватила за рукав кителя и, не церемонясь, потащила за собой. Дойдя до соседней двери, открыла ее ключом и затолкала в пустой кабинет. Я успел заметить лежавший на столе примитивный прибор для измерения давления, а у стены напольные весы. «Саша, я тебя точно прибью», — грозно пообещала молодая и живая мать, а я стоял и смотрел на нее с приоткрытым ртом. «А, ну-ка дыхни». Я выполнил требование и виновато опустил глаза в пол. «Еще раз напьешься, и я от тебя отрекусь. Братик, надеюсь, ты меня понял?» Я покорно закивал, а потом, не выдержав, обнял ее, прижал и закружил. «Отпусти меня, черт малохольный», — зарычала мать, но я заметил, что сквозь напускную серьезность на ее лице начала пробиваться улыбка. Выполняя требование, я нехотя отпустил ее. Сняв с меня фуражку, она постучала по ней ладошкой, стряхивая пыль. Затем заставила повернуться и убрала со спины прилипшую паутину. «В каких подвалах ты с утра умудрился так обтереться? Вы езжали на место преступления, пришлось перелезть через кирпичный забор и пройти по следу. А там везде грязно», — как на духу ответил я. «Смотри мне, чтобы больше никаких нареканий по службе», — сказала мать и с подозрением меня осмотрела. «Чего лыбишься, словно дебил?» «Да просто рад тебя видеть», — честно признался я. «Мы живем в 20 минутах ходьбы. Если соскучишься, можешь хоть каждый день заявляться. Заодно и в огороде поможешь, и со своим лоботрясом, племянничком, пообщаешься лишний раз. А то растет таким же хулиганистым, как ты был». «Хорошо, на днях обязательно зайду», — пообещал я, и мать удовлетворенно кивнула. «А борщ ты сварил, или в сухомятку бутербродами питаешься?» «Сварил, но бутерброды тоже ем, с черной икрой. Говорят, она полезная», — ответил я и едва не прикусил язык, ибо почувствовал, что на радостях потерял бдительность и вполне могу про визит Зины случайно проболтаться. «У какие мы богатенькие, черную икорку едим, а с любимой сестричкой не делимся. Братик, а все-таки, ты чего приперся? Давай признавайся. Мне надо узнать, обращался ли кто-то в одно из медучреждений после травматической ампутации пальцев. Ну это раз плюнуть. Пошли. Мать выпорхнула из кабинета и снова закрыла его на ключ, а потом начала названивать по телефону из регистратуры, общаясь с медсестрами и диспетчерами, работающими в приемных покоях, отделениях больницы, травмпункте и станции скорой помощи. Более того, она позвонила в некий медицинский статистический центр, собирающий информацию со всей Москвы и Подмосковья. В Баткинскую ночью поступил токарь Сазлк. Станок отрезал мизиницей фалангу безымянного. «Такая травматическая ампутация тебе сойдет?» Я отрицательно покачал головой. «Ну тогда извини, братик, сегодня зарегистрирован только один случай. Если хочешь, в 5 часов сделаю еще один обзвон. Может, чего нового появится?» «Да, если сделаешь, буду должен банку черной икры. Ловлю на слове», сказала мать и таинственно улыбнулась, словно только что придумала, как с меня взыскать за помощь совсем по-другому. «А теперь, братик, давай-ка вали на службу, а то мне некогда здесь с тобой лясы точить. Вон видишь, какая в понедельник очередь страждущих граждан собралась. Боюсь, этот наплыв бабулек и дедулек мы и до 3 часов не разгребем». Я не хотел уходить. Хотелось просто стоять и смотреть, как она работает. Однако, понимая, что это будет выглядеть неестественно, я заставил себя развернуться и двинулся к выходу. На часах было 10:30. Идти в рофт и докладывать о больничной вылазке вживую – точно не вариант. Если начальник уголовного розыска, майор Лавренов, встретит, то 100% накинет задание на неделю вперед или снова припашет помогать операм. В итоге решил идти прямиком в опорный пункт и там отсидеться до обеда. Опорник находился на 1-м этаже 5-этажной кирпичной хрущевки, прямо между сберкассой и почтовым отделением. Самое большое помещение отведено для приема граждан и перегорожено деревянным барьером. Сбоку коридора и еще 3 комнаты. Кабинет старшего участкового инспектора. Напротив – кабинет участковых. А в конце коридора архив и склад. Старший участковый сидел за стойкой, на случай прихода граждан и работал с документами. Остальные разбрелись по своим участкам. Капитан Исаев поинтересовался, чем я с утра занимался, а узнав о найденных пальцах, меланхолично отмахнулся и снова уткнулся в бумаги. Я же сначала отзвонился операм и сообщил о своих больничных похождениях, а потом направился прямиком в архив. Моей целью был личный сейф дяди Саши. Там должны храниться его текущие дела и картотека местного уголовного элемента, всяческих правонарушителей, самогонщиков и тунеядцев. Внутри обнаружился фанерный шкаф, плотно забитый пыльными папками, и несколько ящиков под подоконником со всякой рухлядью. Сейфов участковых внутри не обнаружилось, а вместо них у стены стояли 4 металлических шкафа, похожие на те, в которых работяги хранят свои личные вещи в заводских раздевалках. Пояснительных бумажек с фамилиями на дверцах не обнаружилось, пришлось доставать связку ключей, найденных дома в брюках. Быстрый подбор помог. В одной дверце обнаружилось отверстие под штыревой ключ. Именно такой самодельный, с косыми насечками, имелся на связке. Воткнув его, я нажал до конца, и пружинный механизм передвинул личинку. После этого я смог заглянуть внутрь. Первое, что бросилось в глаза, это 2 десятка пустых чекушек из-под водки и коньяка в самом низу. Все это добро было кое-как прикрыто кусками ветоши. Картотека тоже имелась, причем подробная и выглядевшая аккуратной. Видимо, дядя Саша раньше ей занимался. Кроме этого, обнаружилась стопка папок и кипа различных неподшитых бумаг. Вытащив картотеку и остальную макулатуру, я снес это все в кабинет участковых и сложил на пустой стол. Был я здесь пацаном всего несколько раз, но насколько помню, именно этот стол занимал дядя Саша. После этого я сложил все чекушки в холщовую сумку и спрятал за деревянными ящиками. Продолжив инспекцию, обнаружил шахматную доску, нарды, офицерскую планшетку, наручники, квадратный фонарик, работающий на батарейках крона, и радиоприемник ВЭВ-202 с логотипом Московской Олимпиады. У дальней стенки был припрятан самодельный нож с наборной ручкой, сделанный, скорее всего, на зоне. А когда я выгребал ветошь внизу, среди тряпок обнаружил сверток из промасленной бумаги. Раскрыл его и аж присвистнул от удивления. А вот это точно настоящий, большой залет для любого советского милиционера. В сверке хранилась пустая кобура и фанерная коробка от детских кубиков. В коробке около 100 патронов для нагана и средства для чистки оружия. Так вот кто взял мою коробку от кубиков, мигом определил я, в вспомнив о давней пропаже детства. Интересно, и о чем думал дядя Саша, храня у себя в сейфе такое количество патронов, ведь это стопроцентная уголовка, если, конечно, не отмажут. Может, у кого-то изъял и просто не успел сдать. Опомнившись, я спрятал патроны назад и закидал сверток тряпками. Туда же вернул сумку с бутылками. Затем сложил остальное имущество, кроме наручников, фонарика и планшетки. Хотелось как можно быстрее избавиться от всего опасного, но пока старший участковый здесь, лучше не дергаться. Заперев железный шкаф, я вернулся к столу и принялся изучать бумаги. С картотекой разобрался быстро. Там все как обычно. Карточки с паспортными данными, особыми отметками и адресами прописки и фактического проживания. Уголовники в отдельной пачке, хулиганы, дебоширы, самогонщики и алкаши в другой. В планшетке обнаружилось свернуться карты микрорайона с несколькими видами отметок. Синим – отмечены адреса, подозреваемые в продаже самогона. Черным – нехорошие квартиры и дома, в которых мог собираться асоциальные элементы и уголовники. Зеленым – излюбленные места сборов малолетних хулиганов и алкашей. По большей части всяческие подвалы, котельни и старые бараки. Были задействованы еще несколько цветов для обозначения прочих злачных мест, но меня удивило наличие единственной красной метки, стоявшей на доме инженеров. Расшифровки, что именно она обозначает, в сноске не имелось, но я сразу понял, откуда дует подозрительный ветерок. Выходит, и здесь все сходится. Странно, но все пути, с момента моего возражения в 80-м году, ведут в одно и то же место. В такие совпадения я и раньше не особо верил, а теперь не верю совсем. И теперь я корил себя за то, что упустил в своей прошлой жизни. В свое время я облазил весь Царский переулок и отдельно дом инженеров, множество раз. Искал серийного маньяка в среде проживающих. Ходил вдоль забора комбината, знал всех жильцов бывших общак. Но я ни разу не перебрался через забор и по какой-то необъяснимой причине не подозревал своего главного свидетеля. Теперь же я уверен, что Антон Львович Воронцов как-то замешан в убийствах. Или знает намного больше, чем сообщал мне. Да и сам комбинат играет в этом деле какую-то важную роль. Проштудировав папки с делами и отдельные стопки всяческих заявлений и объяснительных, я не обнаружил ничего подозрительного. Там была отображена обычная милицейская рутина. Участковый кого-то сдал в медвотрезвитель, кого-то отвел в детскую комнату милиции. Вывел на чистую воду гражданку, не раз совершавшую кражи высыхающего во дворе белья и одежды. Обнаружил серийного похитителя велосипедов или хулигана, разбившего футбольным мячом витрину галантереи. Кроме этого, отчеты о проведении бесед со школьниками, дежурствах на дискотеке в ДК и о всяческих профилактических мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений. По ходу изучения, по просьбе старшего участкового пришлось перейти в приемную и просидеть там час, пока он ходил на обед. А когда Исаев вернулся, у нас состоялся интересный разговор. «Саша, тебе сегодня и завтра дежурить в пункте с 5 и до полуночи. Так что давай-ка собирайся и дуй на обход своей территории». Я сразу понял, что он таким способом отсылает меня домой до 5. Сопротивляться подобному не стал и начал собираться. Да, чуть не забыл, при обходе особо удели внимание вот этому перекрестку в частном секторе. Капитан показал точку на большой карте микрорайона, висевшей на стене. Я же сразу припомнил встретившую меня возле мусорки гражданочку. Именно она сообщила о точке продажи самогона, находящейся всего в сотне метров от этого перекрестка. «Павел Егорыч, а что там?» – спросил я, ибо понял, что туда зайти все равно придется. До сегодня с утра примчалась одна гражданочка и сообщила о драке местных алкашей. «Надо среагировать на сигнал, дойти до места и все проверить». «Хорошо, я сделаю», – ответил я и начал собираться. Все бумаги убрал в шкаф и запер. А потом, решив, что лучше это сделать сейчас, достал сверок с патронами и спрятал их в сумку под бутылки. А уже в дверях меня снова окликнул капитан Исаев. «Саня, еще раз предупреждаю, с запахом лучше не приходи. Учую, не обессудь». «Ну я же обещал», — напомнил я, и тот нервно отмахнулся. «Вот и держи слово. А главное, опасайся замначальника штаба, майора Гамалеева. Как только он узнает, что ты вернулся из отпуска, начнет тебя проверять и доколупываться до всякой фигни. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да», — ответил я и невольно ухмыльнулся, ибо жизнь у меня началась новая, совсем в другое время и в другом теле, а натянутые как струна отношения с майором Гамалеевым остались на том же уровне. Глава 13. Обычная работа и прием граждан. Дома я провел инспекцию холодильника и пришел к выводу, что ближайшие 2-3 дня питаться придется одним борщом. Денег не хватало даже на покупку хлеба. В офицерской планшетке обнаружился десяток двухкопеечных монеток, видимо, специально оставленных для пользования телефонами-автоматами. Надеяться на милицейскую получку бесполезно, так как после отпуска начислят мне сущие крохи. Похоже, дядя Саша пропил все и финансовый вопрос надо решать. Просить в долг я себе и в прошлой жизни не позволял, так что придется что-то продать или заработать, причем срочно. За сортировочной имелась тупиковая ветка со складами и круглосуточно разгружались вагоны. Вообще, там работали бригады грузчиков, но ночью часто привлекали мужиков за наличный расчет. Я был не против потрудиться, но понимал, что половина тех, кто колымит, постоянные клиенты милиции. Так что, если я там появлюсь в качестве работяги, обязательно поползут слухи. К тому же в процессе разгрузки возможны нехорошие эксцессы. Еще раз просканировав содержимое квартиры на предмет вещей на продажу, мой взгляд остановился на полке с пластинками. Большинство – это фирма «Мелодия». Конечно, имеются популярные, но много за них не выручишь. Перебрав все, обнаружил десяток изданных на Западе. Отложив их в сторону, я переписал на бумажку перечень группы исполнителей, чтобы ничего не забыть. В процессе время быстро добежало до 4. Это значило, что мне пора собираться на вечернее дежурство. А перед этим нужно зайти в зону частного сектора, называемого в микрорайоне большой деревни, и, реагируя на поступивший сигнал, разузнать о драке. Пройдя по улочке, я добрался до нужного перекрестка, двух грунтовок, а уже на подходе увидел ватагу пацанов от 8 до 12 лет, увлеченно играющих в пекаря. Один из них стоял в начерченном посреди перекрестка квадрате и охранял пирамидку из консервных банок, а остальные поочередно кидали палки, пытаясь их сбить. При этом, как обычно, пацаны галдели, орали и спорили по малейшему поводу, перемежая все это с нелестным обсуждением разных качеств друг друга и подтруниванием. Разумеется, самым мелким и слабым доставалось больше всего. Ну ничего, для них подобная социализация полезна, и в будущем поможет справляться с кое-какими проблемами. Да и в драку, если надо, они влезть не побоятся. Жаль, что у современных детей будущего подобного общения намного меньше. На всякий случай, сверив адрес, я вспомнил, что поймавшая меня на улице гражданка настоятельно требовала проверить соседний дом на предмет самогоноварения и незаконной продажи самопального алкоголя. Определив, где именно находится указанный ответственной гражданочкой дом, я развернулся и направился в противоположную сторону, к группе сидевших на лавочке бабулек. Те меня приметили давно, так что визит неожиданным для старушек не стал. Чтобы получить необходимую оперативную информацию, мне понадобилось только поздороваться и задать единственный наводящий вопрос. А уже через минуту я знал весь расклад с подробным описанием происшествия и точными данными и адресами не только тех, кто в нем принимал непосредственное участие, а даже тех, кто был косвенно замешан или проходил мимо. В результате я выяснил, что местные алкаши Толик и Вадик заработали 3 рубля, перекапывая огород деду Селивану. Получив колым, они сразу отправились к Максимовне и купили на все паточного самогона. Кроме этого, бонусом им достался шматок сала и пара ломтей хлеба. Разумеется, сразу после этого они устроили грандиозный банкет, прямо между кустами сирени, растущими за перекрестком. Бабульки рассказали, что в конце банкета Толик и Вадик заспорили о будущей Московской Олимпиаде, о ее бойкоте, положении в мире и угнетении негров в Африке буржуазными колонизаторами. В процессе разгоревшихся дебатов собутыльники подрались, из-за многочисленных противоречий в оценке происходящего в мировой политической сфере. А сигналом к началу рукопашного противостояния послужила показавшая дно бутылка. Через 5 минут я знал пофамильно тех, кто видел драку, и тех, кто разнимал бойцов. Кроме этого, бабульки указали точные координаты дома тетки, передавшие в органы сигнал о драке. А в конце беседы они предупредили, что сейчас искать Толика и Вадика по местам прописки бесполезно, так как они с утра снова купили бутылку самогона у Максимовны и отправились к Круглому озеру на рыбалку. Криминалом здесь и не пахло, так что дальнейшие разбирательства я решил отложить. Наступит удобный случай, и я обязательно пересекусь с этими Толиком и Вадиком. Да и в точку по продаже самогона пока лезть не стоит. Опыт подсказывал, что если накрою сейчас, то это будет впустую. Бутлегершу Максимовну надо брать в дни, когда милицейское начальство потребует провести образцово-показательный рейд по борьбе с самогонщиками. Искренне поблагодарив бабушек за предоставленные сведения, я со спокойной душой двинулся в сторону многоэтажек. Но когда проходил мимо ватаги заспоривших о чем-то пацанов, невольно прислушался, ибо сознание зацепилось за суть обсуждаемого происшествия. Да я правда видел рано утром с батей черную машину, вот с таким значком, уперто повторил парнишка лет 9 и нарисовал палкой на грунтовке значок Мерседеса. «Петька, да врешь ты все, не ездят здесь такие машины», возразил пацан постарше. «Это знак Мерседеса. Наверняка ты увидел его в иностранном журнале, что серый показывал и теперь решил нам набрехать». Подойдя к собравшимся в кружок пацанам, я одним своим видом погасил спор и отвел Петьку в сторонку. «И где ты говоришь, эту машину видел?» спросил я его. «Так, на остановке автобусов, что за комбинатом?» ответил пацан, подтвердив мои подозрения. «А ты чего там с утра делал?» «Так, батя разбудил в 5 утра и потащил на самый первый автобус. Нам в Москву к тетке надо было срочно мед отвезти. А этот Мерседес чего там делал? Он за деревьями стоял, рядом с домом инженеров. Ну там, где дорога комбината огибает. А когда со стороны 5-й общаги пьяная тетка вышла, водитель фары включил, подъехал ближе и ее подобрал. Потом они мимо проезжали, и я этот значок рассмотрел. А что за тетка? Почему ты подумал, что она пьяная?» «Да тетка как тетка, худая, волосы черные растрепанные, одета в пиджак с блестящими пуговицами и штаны, и грязная вся была, как будто где-то валялась, а еще шаталась и едва не падала, как пьяная. Батя ее заметил, хотел подойти и помочь, но тут эта черная машина появилась. Пацан видел номера, но цифр не запомнил, зато утверждал, что они какие-то необычные. Дальнейшие расспросы новой информации не дали. Поблагодарив Петьку, я попросил его об этом лишний раз не болтать и отправился в опорный пункт. Необычные номера, а вот это уже интересно. Скорее всего, посольские, только непонятно чьи. С одной стороны, это вызвало новую волну интереса, а с другой, меня охватило здоровое опасение. Ведь если о Мерседесе кто-то узнает и сопоставит это с найденными пальчиками, то дело у местных точно заберут, и им займется КГБ. А это значит, к Царскому переулку будет приковано слишком много внимания. Это меня точно не устраивало. А уже на подходе к опорнику мне встретился кошель. Выйдя из почтового отделения, он увидел меня и сразу подошел. «Иваныч, привет. Мне сказали, ты сегодня дежуришь», сказал он и указал на опорный пункт. «А ты меня что искал?» спросил я, сразу поняв, ему от меня что-то надо. «Да так, только спросить хотел». «Чего спросить? Давай не темни и выкладывай, а то мне уже пора заступать». Я постучал по циферблату наручных часов. «Иваныч, ты вчера говорил, что можешь с кем-то за меня перетереть. Ну чтобы я там учиться пошел дальше и по футбольной линии себя попробовал. Гена, ну раз я обещал, значит сделаю. Но предупрежу сразу, прямо сейчас результатов не жди. Сам должен понимать, мне нужно сначала на людей нужных выйти». «Понимаю. А от меня, может, чего нужно?» спросил парень, и я ухмыльнулся. «От тебя нужно только одно. Закончи 10-й класс и получи аттестат. Оценки не критичны. Главное, чтобы двоек не было. И еще одно, ни в коем случае не влипай ни в какие неприятности». Я уже хотел уходить, но вспомнил про свой план продать пластинки и решил кое-что разузнать. «Кстати, у меня тут один вопросик появился». Услышав прелюдию, кошель насторожился. «Иваныч, сдавать никого не буду», предупредил он, видимо, учуяв подвох. «Да я, если надо, и так все узнаю. Ты мне скажи, где сейчас пластинки толкают заграничные? А тебе зачем?» с подозрением переспросил парень. «Ну, может, я меломан и хочу чего-нибудь купить или обменять. Иваныч, насчет виниловых пластов, это уже прошлый век. Раньше возле любого колхозного рынка или комиссионки барыги крутились. Говорят, в центре форца плотно окучивало несколько сходок меломанов. Но пару-тройку лет назад все перешли на магнитофоны с бобинами. Сейчас любую пластинку можно мигом переписать, так что цены упали. Можно, конечно, поехать в один московский парк и там попробовать найти барыгу, но сейчас всех гоняют перед майскими, так что даже не знаю. А еще я несколько раз видел кассетные магнитофоны», — мечтательно проговорил кошель. «В будущем все с такими будут ходить. Получается, и здесь облом. Я и сам знал про несколько известных мест в центре, где наверняка можно и сейчас сдать незадорого пластинки, но ехать туда не вариант. Перед майским и Олимпиадой КГБ все зачистили и плотно следит за той фарцой, что сотрудничает. Можно легко попасться на продаже и распрощаться не только с милицейскими погонами, но и со свободой. А на зону в этой новой жизни я попадать уж точно не хочу. Так что пластинки придется отложить на потом. Одно хорошо, короткий разговор с кошелем напомнил мне об одном уголовном деле 1995 года. Полукриминальный предприниматель заказал директора колхозного рынка, находящегося на окраине Москвы. Мне пришлось много общаться с заказчиком убийства, и однажды он разоткровенничался и поведал, как хорошо жил во времена СССР, будучи фарцовщиком. Может, мне просто стоит посетить старого знакомого и прощупать его на предмет чрезмерной зажиточности. Заодно можно предупредить, чем в будущем не стоит заниматься, чтобы не получить максимальный срок за организованное убийство. К 5 часам я успел добраться до опорника. Принял кипу бумаг у старшего участкового, после чего он отправился домой. Остальные участковые знали, дежурство до 12 на мне, так что тоже заспешили, ссылаясь для вида на срочные дела. Знал я эти дела: семья, ужин, диван и телевизор. Но все понимали, что по-другому участковым нельзя. Ведь дай волю начальству, и с ненормированной службой вовсе никогда не уйдешь. Ближе к 6 начали подтягиваться граждане. Разумеется, первыми появилась делегация бабок во главе с Кондратьевной. Опять жаловались на кошеля и его пение. Кроме этого, предъявили мне за плохое освещение улиц в ночное время. А то кто-то курит за кустами сирени, а кто именно курит, разобрать совершенно невозможно.